подступавшем сне из земли выросли рога и горы, и рога, небесные трубы, играли с блеском, достойным гибельности горных троп, с их карнизами и глыбами, нависшими над головой. Затем, уступив не без трепета их закодированным призывам, он физически вознесся в заоблачные высоты, где давным-давно была сочинена эта песнь, и уснул. Глава 4. Фрэнсис стоял на подъезде к свалке и отыскивал взглядом старика Роскома. Серые облака, похожие на две летучие кучи грязных носков, стремительно пронеслись мимо утреннего солнца. Мир озарился резкой вспышкой света, и Фрэнсис заморгал. Взгляд его блуждал по кладбищу усопших вещей: ржавых газовых плит, сломанных дровяных плит, мертвых ледников, велосипедов с погнутыми колесами. Гора изношенных автомобильных шин бросала тень на равнину ржавых труб, детских колясок, тостеров, автомобильных крыльев. В длиннющем сарае с тремя стенами высилась горная цепь из картона, бумаги и тряпья. Фрэнсис вступил в этот отверженный мир и направился к покосившейся деревянной лачуге, перед которой стояла запряженная в тележку лошадь с просевшей седловиной. За тележкой виднелась горка тележных колес, а рядом с ней россыпь сковородок, жестянок, утюгов, кастрюль, чайников и целое море металлических фрагментов, уже безымянных. В единственном окошке лачуги Фрэнсис увидел, вероятно, Роскома, наблюдавшего за его приближением. Фрэнсис толкнул дверь и предстал перед хозяином, человеком лет 60, круглолицым, лысым, коренастым, грязным, широким и, несомненно, жилистым торсом и похожими на корни дуба пальцами. «Здоров», — сказал Фрэнсис. «Угу», — сказал Роском. «Священник говорил, тебе нужна пара крепких рук». «Может, и так. У тебя, что ли, крепкие?» «Покрепче, чем у многих. Наковальню поднимешь?» «А ты наковальни собираешь?» «Все собираю. Покажи мне наковальню». «Нет у меня наковальни. Так на черта ее поднимать?» «А бочку? Бочку поднимешь?» Он показал на керосиновую бочку, до половины насыпанную деревяшками и железным ломом. Фрэнсис обнял ее и с трудом приподнял. «Куда ее тебе поставить?» «Туда, откуда взял». «Сам-то поднимаешь такие?» — спросил Фрэнсис. Роском встал и, без видимых усилий, оторвав бочку от земли, поднял выше колен. «Так ты в приличной форме должен быть, если такие таскаешь», — сказал Фрэнсис. «Тяжелая дура». «Это, по-твоему, тяжелая?» — сказал Роском и вскинул бочку стаймя на плечо. Потом спустил ее на грудь, перехватил и поставил на землю. «Всю жизнь поднимаем», — сказал он. «Да уж, вижу. Это все твое добро?» «Все мое. Не раздумал работать?» «Сколько платишь?» $7. А работа до темноты». «7. Немного за ручную работу. Другие хватаются за такую. Надо бы 8 или 9. Найдешь лучше — берись. На $7 люди семью кормят целую неделю». 7.50. «7. А, ладно, один черт. Залезай на телегу».